Глава 7. Существует множество видов игровых капсул, но все делятся на две главные соперничающие разновидности. Это капсулы класса «Матрица» и капсулы «Физика». В «Матрице» шею охватывают спецзажимы, которые, по сути, парализуют тело в реале и подменяют сигналами компьютерной вселенной полностью. Ты бегаешь, прыгаешь, летаешь и ползаешь, тебя режут, ты рубишь. Полный спектр ощущений, что имеет как плюсы, так и вполне очевидные минусы. Разработчики пытаются усилить позитивные ощущения и ослабить негатив, ту же боль. Но максимум, чего добились, так сократить болезненность процентов на 10. А это не особенно помогает, когда тебе, скажем, вонзается стрела в живот. В матричных капсулах, конечно, можно поставить стресс-блокиратор, ограничивающий время негативных ощущений. Однако хорошим игроком тогда не стать, поскольку едва врубается блокировка, как игрок перестает ощущать конечности. Плывут все умения и вся наработанная моторика движений, рефлексов и ударов. Игровые показатели остаются, но конкурировать с более устойчивыми игроками уже не могут. Это гарантированное поражение не только в PvP, но и с обычными мобами в PvE. Так что настоящим игрокам приходится терпеть, нарабатывать секунду за секундой устойчивость, реальную устойчивость. В играх, где виртуальные предметы и деньги можно превратить в реальные, воины виртуальности на вес золота. Особенно среди отдыхающих в играх-казуальщиков. Капсулы «Физика» пропагандируют другое направление. Они не могут достичь полного слияния с виртуалом и основаны на считывании движения и реакции самого организма в реале. Тело находится в специальном геле с меняющейся плотностью. Оно опутано креплениями, датчиками, громоздкими девайсами и занимает целых как минимум 15 квадратных метров. Самые простые, но обычно 20-30. С точки зрения полезности для здоровья и все такое, физика, конечно, лучше. Однако не каждый может позволить себе выделить под игру комнату в квартире. Да и усталость не отменить, и сигналы подтормаживают. У пытающихся работать с физикой ощущение, что берешь тот же меч не руками, а какой-то кочережкой. Моя капсула, само собой, матрица. Простенькая, и особенных массажных наворотов нет. Поэтому выход тягучий, муторен. Телу со скрипом возвращаются рефлексы и управление. Я с трудом разлепил глаза, поскольку желание поспать, накрывшее в игре, никуда не делось. Как не хочется поваляться еще, сама капсула для сна не приспособлена. Пришлось кряхтя переползать в кровать, а потом еще и программировать таймер на 3 часа отдыха. Кажется, ничего не забыл. Даже большой стакан воды поставил у кровати. Мысли о сравнении матрицы с физикой продолжали трудно ворочаться в голове. Вялое тело очередной раз докладывало, что, конечно, надо бы ему давать нагрузки в реале, но, как обычно, махнул рукой. Какое там? С понедельника можно будет, если... Время будет, конечно, но не сейчас. Только не сейчас. И это было последнее, что я пробормотал, утыкаясь лицом в подушку. Таймер, как показалось, сработал почти сразу. Время выходных терять нельзя, поэтому я тут же вновь вернулся в Росланд. Ургала и Громодар ждут у выхода из пещер за городом. Об этом однозначно говорила отметка на карте, которую я увидел, едва погрузился в игру. Лена появилась в игре раньше и уже нетерпеливо приплясывала вокруг, пока я обстоятельно прикидывал, как лучше пройти к точке назначения. Она поторапливала, и я, наконец, махнул рукой, согласившись, что весь мой игровой опыт пасует перед банальным туманом войны, закрывающим нужную часть карты. Впрочем, как оказалось, эта локация была безопасной. Мы почти сразу свернули с грунтовой дороги, огибающей Лазадель, в кривую горную расщелину. Узкая тропка, заросшая пучками жесткой травы, продиравшейся сквозь щебень, вывела нас к высокому скалистому уступу, у подножия которого темнеет вход в одну из дальних гномьих штолен. Встретиться в этом уединенном месте, судя по тексту безнаградного квеста, предложил Громодар. И я с ним был полностью согласен. Лишние глаза и уши не нужны. Вот только подходя к месту назначения, стало ясно, что это не особо получилось. И орк, нервно помахивающий ятаганом, и надувшийся как хомяк на крупу гном, что сидел, положив руку на мешок с лямками почти в его рост высотой, были очень недовольны. Чего не сказать о знакомом лазадельском стражнике без шлема, которому мы помогли взять лепрекона. Он сказал, улыбаясь во весь рот: «Горн, Кассиди, как же я рад вас видеть! Привет и тебе, Регул! Чем обязаны встречи, да еще так далеко за городом?» — спросил я прохладно, сунув большие пальцы рук за пояс. Ответ стражника опередил Громодар. Старый гном злобно рявкнул: «Он требует дать карту путей по пещерам, но гномы не подчиняются городу, и ничего я ему не дам!» Орк одобрительно рыкнул и крутнул мечом. Он злобно выпучил глаза и намеренно косноязычно рыкнул: «Ургала! Рубить? Да? Нет?» Стражник сразу же выставил алебарду. Шлем возник словно сам собой. Его перчатка мазнула по голове, и тут же лицо скрылось под лязгнувшим забралом. Я же поспешно встал между готовящимися к схватке неписями. «Стой, Ургала! Подожди, Громодар! Регул, поясни, будь добр, что тебе от нас конкретно нужно?» «Мне это ничего!» — глухо донеслось из-под забрала. «Гномы не подчиняются нашему барону, это верно. Но начальник стражи предложил пустить несколько маршрутов охраны и через подземелье. В виде жеста доброй воли, в ответ на услугу, оказанную городу. Официально стража не может охранять гномов, поскольку они не являются жителями Лазадель. Но это не помешает помочь им, если караул услышит призыв». Предложен первый квест цепочки «Интеграция в Лазадель». Предложите стражникам три маршрута движения по пещерам гномов. Награда. Плюс один репутации Лазадель. Плюс один в Подгорном. 2500 опыта. В голове промчались мысли. Черт, какие маршруты? Вообще только одну дорогу знаю, сквозную. Может, по кругу их как-то запустить? Стоп. Я повернулся к воинственно выставившему бороду старику и сказал: «Громодар, ты слышал? Стражники не враги и ничего не требуют взамен. Это ответ на мою помощь. Тебе, как одному из самых знающих гномов города, лучше всех известно, где больше всего требуется охрана. Дай Регулу маршруты». Старый гном разжал кулаки и сказал задумчиво: «Стража? Ответная услуга? Ну да, к нам, бывает, спускаются вредители. Ломают старые фрески, крушат барельефы, которые раньше питала магия. Магии у гномов не осталось, однако это не причина ломать. Так у нас хоть есть надежда, что наследие предков рано или поздно восстановит силу. Нужно лишь подождать. Мы и ждем. Стража что-то может с этим сделать?» Регул почесал в затылке. Стальная перчатка поцарапала по шлему. Видно, мыслительному процессу броня не способствовала, поскольку тут же шлем и перчатка были сняты, и почесывание повторилось. Вышло лучше, поскольку физиономия стража вновь расплылась в улыбке. «Нападать на них нельзя, и гномам тоже нельзя. Стража всегда будет защищать тех, кого атаковали. Однако мы можем прицепиться к любому постороннему и потребовать разрешения от барона на использование древних развалин. А барон такого разрешения в принципе никогда не даст. Никто не захочет заморачиваться с налоговыми декларациями за дешевую щебенку обломков. А больше там, по сути, и не взять ничего». Тут Кассиди тоже подала голос. «Еще можно, чтобы барон объявил их культурным наследием прошлых эпох, присвоил статус исторического памятника». Я с энтузиазмом подхватил. «О, точно, там у него эльф такой есть лесной, манерный, Ламазипель. Можно с ним за культуру поговорить. Думаю, напишет что-нибудь для барона красивое. А тот заверит рукой своей коронованной, и будет вам счастье. Будете водить экскурсии для желающих. Может, еще зарплату будет платить, как смотрителям музея под городом». «Эльф!» — скривился Громодар. Да и орк словно уксуса хлебнул. Но потом гном все же одобрительно хмыкнул, повернувшись к стражнику. «Идет, согласен. Я скажу тогда остальным в Подгорном». Громодар сунул в рот аж 4 пальца, раздул щеки и издал такой яростный свист, что все птицы, таившиеся до того в скалах, шумной стаей взвились и, потрясенные до глубины клюва, умчались прочь. Вы получили дебаф «Глухота». В течение 30 минут способность слышать снижена на 50%. Вот свистнул так свистнул. Кассиди, видно, тоже приложила звуковой волной. Она морщилась и встряхивала головой, словно пытаясь вылить из ушей воду. Я с опаской глянул на стражника. Вдруг за атаку примет. Но тот, как, впрочем, и орк, не обратили на свист ни малейшего внимания. Вскоре из разлома выскочил безбородый мальчишка-гном и подбежал, преданно заглядывая старшему в глаза. Громодар веско сказал: «Так, Пронька, Горн наш как-то удружил барону Арнскому. Тот делает ответный жест. Теперь у нас городские патрули ходить будут. Если что, звать их. Пусть говорят с посторонними. Проведи этого стражника по трем путям. Пусть дорогу посмотрят для прохода. Да покажи, куда соваться нельзя. Не хватало еще, чтобы завалило их камнями или провалились куда». Громодар значительно пошевелил бровями, сверля взглядом стража. И тот закивал, сделав жест: «Мы просто служивые. Где скажут, там ходить и будем». И старый гном, огладив бороду, продолжил: «Первый по дороге через наследство. Ну, знаешь, там, где фрески. Еще путь через пастбище, а то не успеваем иногда угнать и спрятать стада. И еще дорожку одну в обход поселка. А то наведываются, бывает, всякие». Гном посмотрел на орка неодобрительно, но тот лишь молча оскалился, сделал пренебрежительный жест, мол, орку стража не помеха. Впрочем, усугублять не стал, отошел в сторонку. Выполнено задание. Интеграция Лазадель-1. Получено 2500 опыта, плюс один репутации Лазадель, плюс один в Подгорном. Маршруты стражи обозначены на вашей карте. Получен 11 уровень. Внимание! У вас распределены единицы характеристик лишь за 3 уровня. Работают лишь автораспределенные единицы силы и телосложения, а также бонусы навыков. Предупреждение! На 13 уровне они распределятся автоматически.